Рев мотора все громче, и из-за поворота, наконец, появляется автомобиль. Не очень большой, какой-то полугрузовичок. Штучка явно не немецкая, такого раньше встречать не приходилось. Чешский, французский, да хоть датский, мне-то какое дело. В кабине сидят двое, и из кузова выглядывают еще какие-то физиономии. Там в кабине фуражка. Снова офицер. Быстро встаю с пенька и вытягиваюсь. Нет, не пронесло. Скрипят тормоза. Что-то вжикает, и автомашина останавливается. Из кабины выглядывает хозяин фуражки. «Солдат, ко мне!» Быстро подбегаю, вытянувшись около кабины, пытаясь прищелкнуть каблуками. Выходит плохо. «Что вы тут делаете, старший стрелок? Ваши документы?» «Вот ёкарный бабай! А ведь ты реши, старшина, просмотреть и мои немецкие документы. Да найдись там умеющий читать по-немецки, там бы меня и прикопали, несмотря ни на что. Но сейчас здесь я только рад этому обстоятельству. Торопливо вытаскиваю их из-за пазухи и протягиваю офицеру. Сбоку потянуло табачным дымком. Солдаты, пользуясь остановкой, закурили. 405-й гренадерский? Этот же где-то рядом. Офицер вертит в руках мой зольтбух. Так точно, герр обер-лейтенант. Несколько километров отсюда. А что вы делаете здесь? Командир взвода послал мне отвезти почту. Вру напропалую. Одна надежда, что офицеру это не так интересно. А почему стоите? Забарахлил двигатель. Засорился бензопровод. Я его прочистил и готов следовать дальше. Не задерживайтесь здесь, старший стрелок. Лес полон опасностей. Я воль, герр обер-лейтенант. Прячу во внутренний карман свои документы. Разрешите продолжать путь, герр обер-лейтенант? Продолжайте. Кто это? Оборачиваюсь. Хватаясь за ветки кустов, снизу поднимается мой попутчик. Изможденное, усталое лицо. Его вполне можно принять за больного. Испачканные шинели, вымазанные в грязи сапоги, немецкий ремень с подсумками и офицерская фуражка. И какого черта он вылез? Машины не слышал. А ведь и верно, не слышал, скорее всего. Но враг-то внизу, а тут поверху ветерок. Мог шум мотора и унести, это же не танк все-таки едет. Да и разговариваем мы совсем не так уж и громко. Мог разговора не услышать. А вот это капец, полный и окончательный. Немецкий солдат такого фортеля отмочить не сможет. Ну, это я так думаю. И уж во всяком случае, настоящий офицер это без внимания не оставит. Сейчас он Николая окликнет, а тот и не среагирует. И вот тогда все. Мысли эти пронеслись в моей голове буквально за мгновение. А руки уже начали действовать, не дожидаясь команды от головы. Рывок двери на себя, и не ожидавший такой подлянки офицер кубарем влетает на улицу. Я помогаю ему, дернув за воротник шинели. Отпрыгиваю от машины, резко перекинув в боевое положение автомат. Вижу, как завозился в кабине водитель. До него тоже что-то дошло. Поздно, родной. Короткая очередь, и он тычется головой в рулевое колесо. Добавляю офицеру пинка и поворачиваюсь к кузову. Там уже прекратили курить и повскакивали с мест. А вот вам хрен, товарищи министры. Очередь выбивает щепки из борта. Еще одна. Стреляй почти наугад, пытаясь прочесать огнем весь кузов. Через борт свисает первое тело, один готов. Магазин пуст, бросая его на землю и рывком расстегивая подсумок. Так, извлечь магазин, вставить. Из кузова бахает выстрел, пока не прицельно. Стрелявшему страшно высовывать голову над краем кузова. «Да ведь у меня и граната есть!» Я ее из своих запасов достал и в сумку убрал. А ну-ка! Колпачок, рывок за шнур, пошла! Держи, приятель. За моей спиной бахает выстрел. Кружанков? В кого он там? Кто-то пытался из кузова сигануть. Сейчас там жахнет. Но перед этим над бортом мелькает тень. Кто-то пытается выскочить. Автомат в моих руках дергается, и неудачливый прыгун отлетает назад. Бух! Дым, пыль, летящие во все стороны тряпки. В кузове ору сразу на два голоса. Стреляю на звук. Бах-бах! С моей головы слетает пилотка, а по щеке словно проводят раскаленным гвоздем. Это еще что за здрасте? Поворачиваюсь, одновременно припадая на одну ногу. Запомни, Максим, в случае резкого разворота в любую сторону всегда меняй положение. Стоишь — присядь. В присяде разворачиваешься — на землю падай. Если по тебе кто стреляет, так он по-прежнему силуэту целить будет. Привычка это такая у большинства людей. Человек, если он не хитро выделанный профи, всегда в какую-нибудь конкретную точку попасть хочет. В руку там или в голову. А стрелять надо по силуэту. Нет нужды в какое-то конкретное место попадать. Пуля, она, знаешь ли, не шарик из пластмассы, куда сильнее долбит. И после ее попадания даже самый суперский боец и тот охренеет. Хоть немного. Там его и добирай. Сергеич задумчиво чешет подбородок. Впрочем, вероятность того, что тебе это всерьез пригодится, весьма невелика. Но знать такие вещи нужно. Так вот, как этого пятнистого зовут. А тело заученно выполняет привычные движения. Я резко ныряю вниз, уходя с линии огня. Взжж! Над головой противно свистят пули. Офицер? Оклемался-таки. Что-то мало я ему нападал. А нельзя ему живым в плен попадать? Никак нельзя. Станут его потрошить. Он про Макса Красовский все и расскажет. Кувырок вперед. Сбить фризу прицел. За спиной трещат выстрелы. Плевать. Пусть Николай воюет. Там их много быть не должно. Выхожу из кувырка почти одновременно с выстрелом. Автомат звякает. В него пришлось. Но немец... Вот он, почти рядом. Нажимаю на спуск. Выстрела нет. Бесполезная железка летит офицеру в лицо. Удачно. Ну, не в том смысле, что я в него попал. Здесь не повезло. Но он откидывает голову в сторону, и пистолетная пуля бесполезно вспарывает воздух где-то в стороне. Моя рука ныряет вниз, за штыком. Левая рука отбивает в сторону пистолет. Немец что-то кричит. Бьет меня левой рукой в лицо. Поздно. Клинок входит ему куда-то в грудь, и офицер сразу обмякает. Но он еще жив, хрипит и пробует достать меня пулей. Тщетно. Я крепко держу его за руку, и пуля проходит мимо. Снова бью его штыком, теперь уже не прицельно. Живучий какой чертяка. И по башке ему досталось. И сверху свержился, а нет, стреляет до сих пор. Ну все, слышу сухой щелчок, патроны в пистолете закончились, да и немец, похоже, тоже закончился, уже не дергается и не кричит. Отпускаю его, и он бесформенной кучей оседает на землю. Так, с ним покончено, осталось только Николай подсобить. Судя по стрельбе, он там еще как-то держится. Блин, сколько ж там солдат было в грузовичке-то этом?